Действие второе. Та же декорация, ночь, Ослабелла спит на балконе, высунув через перила ногу немного выше щиколотки. На скамейке под балконом лежит Силин и смотрит на ее ногу. Силин. О, обворожительная гешпанка, рожденная на берегу какого-нибудь Гвадалквивира! Ты с ума свела несчастного смертного предводителя! Что за ножка? Что за щиколка? Господи, для чего я предводителем здесь, а не там, где в каждом доме чугунные перила и где с каждым движением женщины слышны звуки кастаньетов? Дон Мерзавец поспешно пробегает через сцену. Кто там? А, это ее спутник. Странно, однако, что путешествие верхом не утомило его. Который раз я его вижу так поспешающим? После некоторого молчания. Справедливо сказано в какой-то книжке, что любовь делает человека поэтом. Попробую сочинить песню в честь обольстительной гешпанки. Жаль, что нет гитары. Впрочем, все равно. Принесу из кухни гармонику. Идет и сталкивается с доном Мерзавцем. «А, вы не спите?» Дон Мерзавец. «Проклятые насекомые не дают мне покоя, и я беспрерывно выбегаю, чтобы на свободе отдохнуть немного». Силин. «А я, скажу вам откровенно, был очень удивлен, ибо знал достоверно, что саго было приготовлено на красном вине». Сцена внезапно освещается от фонаря, с которым генеральша Кислозвездова показывается вдали. В продолжение следующего разговора она то появляется, то исчезает. Дон Мерзавец. «Скажите, пожалуйста, кто это? Всякий раз, как я выбегаю из дому, она, проходя невдалеке от меня, сладострастно смотрит и делает какие-то знаки. Смотрите. Вот опять? «Еще, еще!» Силин. «Не тревожьтесь, это всем известная генеральша Кислозвездова, вдова, здешняя помещица и дворянка». Дон Мерзавец, видимо, интересуюсь. «Ах, расскажите, пожалуйста, расскажите!» Силин. «С моим удовольствием, и могу вас уверить, что вся дрянь, какая есть у меня на душе, будет сейчас на языке». Дон Мерзавец, ударяя себя в грудь, «Здесь сохраню признательность к вам за ваше участие к заблудшему иностранцу». Силин. «Вот в чем дело. Вы жестоко ошибетесь, если подумаете, что генеральша Кислозвездова не умеет говорить от природы. Напротив, она со смертью мужа своего лишилась употребления языка». Дон Мерзавец. «Признаюсь, я никак этого не полагал». Силин. «Всевозможные медицинские пособия оказались тщетными и только истощали вдовий кошелек. Видя ее немощь, пекущаяся о нас начальство, сделала представление об увеличении пенсиона удрученной вдове. Странная, однако, судьба постигла это представление. Высшие власти, усмотрев с одной стороны, что вдова немая, а с другой ходатайство об увеличении ей пенсиона, ответила на представление. Поелику мудрено следить за направлением, которое может давать своим воспитанницам немая вдова заслуженного генерала Кислозвездова. То во избежание, чтобы преподаваемые ею движением собственных рук советы не могли быть перетолкованы воспитанницами ее в ущерб нравственности и интересам правительства, сие последнее не только не находит возможным увеличить размеры ее пансиона, но даже следует немедленно закрыть прежде имевшуюся школу. Эту бумагу, якобы предписание начальства, я выучил наизусть. Так вот, почему она осталась без пенсиона. Впрочем, у нее еще есть небольшое состояние, почему она и не утратила помещичьих прав и обыкновенно на выборах отдает мне свой шар. Дон Мерзавец, она мне сейчас показывала. Силин. Кого? Дон Мерзавец. Шар. Силин. Кроме того, сведения, мною почерпнутые от старого повара Сидора, известного во всей губернии и принадлежащего генеральше Кислозвездовой, Дон Мерзавец, извините, что я перебью вас. Скажите, пожалуйста, неужели нельзя ее вылечить? Силин, говорят, будто можно. Здешний дворянин Керстен, посвятивший себя магии и с необыкновенную пользою читающий ключ к таинствам натуры Эккартсгаузена, объявил 3-го дня на бале у губернатора, что исцеление Кислозвездовой не только возможно, но рано или поздно неминуемо совершится. Дон Мерзавец, лучше поздно, чем никогда. Силин, поверите, что лишь только Керстен сказал, как все, не выключая самого губернатора, конечно, из человеколюбия к дворянке, завыли в один голос. Скажите, скажите нам, дворянам, одной с ней губернии. Хладнокровный Керстен, немало не смутясь, продолжал кратко, но знаменательно. Любовь, одна любовь может все поправить. Вам покажется странно, но верьте истинному Богу, что с того самого вечера Керстен пропал. И только в бритвенном ящике найден небольшой кусочек пергамента, на коем корявым почерком было начертано: «В день исцеления немой вдовы генерала Кислозвездова откроется, кому принадлежит финик». Дон Мерзавец, финик? Какой финик? Силин, я забыл вам сказать, что на другое утро после пропажи Керстена полицмейстер при утреннем рапорте донес губернатору, что в младшем классе гимназии был усмотрен никем да то ли невиданный воспитанник Ванюша, и что на спрос об нем начальство все единогласно отозвались, будто это всем известный финик. Так с тех пор он и слывет во всем городе под этим названием. Дон Мерзавец, несказанно обязан вам и благодарен за добрые советы, равно как и за сообщение столь интересных вещей. Но извините, пожалуйста, я сию минуту возвращусь. Поспешно убегает. Силин, куда это вы? Куда? Не слышит. Убежал. Воспользуюсь его отсутствием и сбегаю за гармоникой. Уходит. Сцена остается некоторое время пуста. Общее молчание нарушается легким храпением Аслабеллы. Она в просонках дергает ногой и чмокает. Над нею проносится летучая мышь. Вдали появляется генеральша Кислозвездова с фонарем. Силен. Прекрасно. Я дорогою сочинил песенку в честь моей гешпанки. Начнем. При самом начале пения и звуков гармоники Аслабелла просыпается, встает и слушает Силина с нежной любовью. Он поет. Глаза имеет и коза, но ей лишь для того, чтоб травку отыскать, а ваши глазки, чтоб пленять. Глаза найдут свою дорогу, ей-богу. Аслабелла нежно. Благодарю тебя, русский. Благодарю. Спой другой куплет. Силен сейчас поет. За человечество и за отечество. Пение прерывается шумом за кулисами. Силен и Аслабелла смотрят по направлению шума. Через несколько времени Кислозвездова пробегает через сцену, держа на своем плече, как какое-нибудь бревно, Дона Мерзавца. Он машет руками и ногами. Вскоре Кислозвездова показывается с ношею в горах. Силен, завтра же на выборах я предложу господам дворянам исключить из своей среды эту немую, но сладострастную генеральшу. Занавес опускается.